Iron Maiden. Явление зверя. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw. В конце 70-х все заговорили о новой волне британского тяжелого металла, рассвет которой был связан со спадом активности старой школы Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath и взлетом панка. Новую сцену олицетворяли выходцы из бедных районов Лондона Iron Maiden, получившие название от средневекового орудия пыток из фильма «Человек в железной маске». Осенью 1980 года они отправились в Европу в качестве разогревающей команды у заокеанских монстров Кис. Очень скоро выяснилось, что голодные англичане своим зубодробильным и закладывающим уши звуком вполне способны тягаться со знаменитыми мультимиллионерами из Штатов с покрытыми гримом лицами. Дошло до того, что Джин Симмонс попросил у вокалиста Пола Диано футболку с логотипом Iron Maiden, хотя никто никогда не видел, чтобы на одежде вокалиста Kiss было написано что-то иное, чем Kiss. Путешествовали по Европе в самолете, Iron Maiden перемещались на комфортабельном, сделанном на заказ автобусе с мягким ходом и ковром в салоне. У них не было дорогого оборудования, даже платформы для барабанщика. И в сравнении с Kiss они выглядели на первый взгляд дешево и сердито. Впрочем, нью-йоркские металлисты были дружелюбны и были готовы предоставить гитары или колонки, если Iron Maiden чего-то не хватит. Но когда дело доходило до музыки, сами Кис стояли за кулисами, разинув рты. А басист Эйс Фрейли один раз даже залез на осветительную мачту прямо в своих сапогах на высокой платформе. Публика тоже скоро прониклась новичками из Англии, и новая волна британского хэви шагнула в континентальную Европу. Агрессивные темпы, гитарная техника и вопящий вокал вышли на новые уровни быстроты и громкости. Yeah. Выступления в лондонских пабах были позади, хотя еще так недавно парни наводили шороху в клубах. Группу в Ист-Энде под Рождество 75 года основал бас-гитарист Стив Харрис, ставший бессменным лидером и вдохновителем Iron Maiden. Ребята сразу обратили на себя внимание, играя на повышенной громкости. К тому же у них были дымовые машины для создания сценических эффектов, и вокалист Деннис Уилкок, который во время выступления часто проделывал холодящий кровь фокус, проводил лезвием меча по губам, одновременно прикусывая капсулу с красной краской во рту. Изо рта начинала хлестать настоящая кровь. Правда, в конечном итоге Уилкоку пришлось уйти из-за постоянных ссор и попыток перетянуть одеяло на себя. Вскоре новым вокалистом был нанят бузатер и хулиган Пол Диано, идеальная кандидатура для Iron Maiden. Группа переживала постоянные перетряски состава. Какие-то гитаристы отыграли несколько месяцев, другие — неделю, третьи не могли выдержать и пары выступлений. Но исправно выступала в Англии, наращивая популярность. Музыканты скопили 200 фунтов, чтобы в декабре 78 года сделать первое демо за несколько дней перед Новым годом. В это время студия в Кембридже предоставляла скидку. Были записаны песни «Prowler», «Invention», «Iron Maiden» и «Strange World», которые на кассетах рассылались заинтересованным лицам в виде сингла, распространялись на концертах или по заказу через почту. 5000 копий разошлись в считанные месяцы. И некоторые лейблы заинтересовались новой группой. Предлагались и контракты, правда, при условии, что Iron Maiden состригут длинные волосы. Стив Харрис отвечал категорическим отказом, пока в декабре 79 года фирма EMI не согласилась сотрудничать, не трогая волосы, и в надежде взрастить новых Deep Purple. Вскоре вышел и первый сингл «Running Free», на обложке которого впервые появился Эдди, жутковатый персонаж-зомби, который пропишется на обложках всех пластинок Iron Maiden и даже будет участвовать в концертах в виде огромной движущейся фигуры, приводимой в движение специальным человеком или механизмом. Все началось с маски театра Кабуки, которая в ранние годы группы висела на стене над барабанщиком и в нужный момент изрыгала кровь. Впоследствии рожу монстра разработал дизайнер Дерек Рикс, вдохновившись фото времен войны во Вьетнаме с высушенной головой солдата. И за годы Эдди успел побывать фараоном, солдатом британской армии и даже космонавтом. На обложке сингла «Sanctuary» 1980-го уродливый монстр с ножом был изображен склонившимся над телом премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, в руке которой зажата афиша концерта Iron Maiden, что только добавило группе скандальной славы. Oh! Эдди украсил и обложку дебютного альбома, названного просто «Iron Maiden», 1980, на котором были зафиксированы все проверенные временем концертные боевики. После чехарды с продюсерами выбор музыкантов пал на Уилла Мэлоуна, который был известен работой с Black Sabbath. Но тот почти ничего не делал, так что группе пришлось пыхтеть над песнями самим с участием звукоинженера Мартина Левана. Пластинка вышла сырая и дикая, практически в панковском ключе. В итоге Стив Харрис оценил первую попытку своей группы невысоко. «Песни на альбоме действительно были сильные, но я никогда не был по-настоящему доволен продюсированием. Я всегда чувствовал, что гитары не были достаточно тяжелыми. Он мог стать великим альбомом. Я считаю, что это позор». «Позор» поднялся до 4-го места в британском хит-параде, явив всему миру всю сырую и злобную мощь новой волны британского хэви. Группа была на подъеме. В мае Iron Maiden отправились в большое английское турне, открывая выступление Judas Priest. В конце лета сыграли на фестивале в Рединге перед UFO и прокатились по Европе в компании Kiss. За второй их альбом Killers 81-го взялся уже знаменитый своим сотрудничеством с Deep Purple продюсер Мартин Берч, который отверг несколько более выгодных предложений ради работы с Iron Maiden. Пластинка была довольно прохладно встречена критикой, но группа выехала в свой первый мировой тур, заразив своим подобным реву сирены металлом США, Канаду и Японию. В жизнь музыкантов вошли напряженная работа, плотный гастрольный график и недосыпание, что в сочетании с алкоголем и курением приводило к трениям и очередным заменам в составе. Большинство музыкантов были недовольны вокалистом Полом Диано. Он много выпивал, употреблял наркотики и часто давал петуха на концертах. «Дело было не в том, что я нюхал немного кокса. Я нюхал нон-стопом. 24 часа в сутки, каждый день. Группа накапливала обязательства на месяцы и годы вперед. И я просто не мог понять, когда это закончится. Я знал, что я никогда не выдержу весь тур. Это было слишком». Решением группы Пол был уволен, а на его место в сентябре 81 года был принят уроженец шахтерского городка в Ноттингемшире Брюс Диккенсон, самый известный вокалист Iron Maiden. Еще в школьные годы парень впервые услышал песню «Child in Time» группы Deep Purple и с той поры решил связать жизнь с рок-музыкой. Перед тем, как войти в состав Iron Maiden, он пел в группе «Samson», известной своим барабанщиком Барри Грэмом по прозвищу «Громоотвод», который всегда играл запертым в клетку для животных и с кожаной маской на лице. Заполучив более артистичного фронтмена, Iron Maiden сделали важнейший рывок к мировой известности. Они записали четко выдержанный, превосходно спродюсированный и в нужной степени помпезный альбом «The Number of the Beast» 82-го, попавший на первое место британского хит-парада и разошедшийся по миру тиражом 14 миллионов копий. Брюс Диккенсон говорил: «Мы понимали тогда, что идем правильным путем. Звезды встали правильно». Хотя Брюс исполнил все вокальные партии в альбоме, его имя не значилось на конверте, так как юридически он был еще связан с Самсон. В поддержку альбома был проведен грандиозный тур по Северной Америке, Японии, Австралии и Европе, завершившийся аншлаговым концертом в Нью-Йоркском зале «Палладиум». Отныне мир принадлежал Iron Maiden, которые со временем начали превращаться в конвейер, выдающий прилизанные, но неизменно убедительные прогметаллические записи. С альбома «The Number of the Beast» за группой тянулась недобрая слава оккультистов и даже сатанистов. Одно название и одноименная песня «Число зверя» чего стоили. Журналисты с удовольствием пересказывали истории о том, как во время записи альбома в студии самопроизвольно включался и отключался свет, выходило из строя оборудование. Когда продюсер альбома Мартин Берч попал в аварию на автомобиле, он получил счет на сумму 666 фунтов. Американские христиане-фундаменталисты и вовсе объявили группе бойкот, массово сжигая пластинки, с конвертов которых скалился оживший мертвец Эдди. Некоторые не решались сжигать, чтобы случайно не вдохнуть сатанинский дым от винила, и колотили альбомы молотками. Арены окружались активистами с крестами. Стив Харрис категорически отверг обвинения. «Это безумие! Они вовсе ничего не поняли, не читали текстов». Тем не менее, в дальнейшем группа старалась воздерживаться от откровенно шокирующей оккультной тематики. В лирике начали преобладать темы научной фантастики и истории, а музыка явно усложнилась. Например, альбом «Somewhere in Time» 86-го был посвящен далекому будущему, но в одной песне музыканты решили заглянуть глубоко в прошлое. Пластинка завершается эпическим, почти 9-минутным треком под названием «Alexander the Great», в котором рассказывается вся история македонского царя, полководца и создателя мировой державы Александра Македонского. Весь его путь от рождения до смерти, как в учебнике истории, так что на рок-пластинке под страшной обложкой может оказаться настоящий материал для реферата или школьного доклада. К тому же оформленный в виде металлического боевика с потрясающим гитарным соло. We'll be right back. Iron Maiden, The Number of the Beast, 1982. После ухода непредсказуемого Пола Диана казалось, что альбом The Number of the Beast станет эпилогом блестящей карьеры Iron Maiden. Все вышло наоборот. Новый вокалист Брюс Дикинсон вполне соответствовал предшественнику. Его рык мог поднимать на ноги стадионы. Послушайте только страшные силы вопль в финале вступления заглавной песни, который был вызван раздражением из-за того, что продюсер заставлял Дикинсона петь снова и снова часами напролет. Лишь 22 Acacia Avenue и Gangland напоминают о старых, более панковских Iron Maiden, которые исчезли с уходом Диану. Более амбициозные песни Стива Харриса уже вышли за рамки уличного насилия. Массивный гимн «Run to the Hills» раскрывает историю колонизации индейцев, прибывшими в Америку европейцами. «Hallowed by the Name» — философский рассказ заключенного, который готовится к повешению. Эпическое метал-полотно «The Number of the Beast» начинается с монолога из «Откровения Иоанна Богослова» в исполнении актера Барри Клейтона. Стив Харрис написал ее после ночного кошмара, вызванного фильмом «Омен 2» «Дэмиан». Тяжеловесная баллада «Children of the Damned» была вдохновлена песней Black Sabbath «Children of the Sea». Театрализованный вокал, большая сыгранность и изощренная исторически-мистическая тематика запустили Iron Maiden прямо в стратосферу.